Глава 25. Рита. Звонок. После разговора с Машей я прихожу к выводу, что обедать лучше в одиночестве. Кто его знает, какие у нее с Виктором Михайловичем отношения? Еще и наговорит глупости про меня, настроит его. Нет, не дай бог. Следующие пара дней проходит без интересных событий, а я изучаю своего начальника. И что самое забавное, я не вижу никаких признаков того, что у него с кем-нибудь в принципе есть связь. Я имею в виду на работе. Хотя и не на работе тоже. Когда Виктор Михайлович не думает о своих делах и обязанностях, у него лицо становится совершенно другим, уставшим, даже измождённым. Будто бы никакой он не начальник. Создается ощущение, что он переживает не самый лучший период. Видимо, любил он свою жену, с которой разошелся. А в жизни все бывает. «Маргарита!» Обращается, заходя ко мне в кабинет. «А что у нас с билетами на конференцию? Я имею в виду на самолет. «Только хотела вам сказать». Заглядываю в монитор. «Есть на 9 утра и на 11». «Давай на 11. Не люблю рано вставать». И на губах улыбка. Киваю. А он не уходит. Затем закрывает дверь и садится на свободный стул рядом с моим рабочим столом. «Как ваши дела с мужем?» «Никак». Пожимаю плечами. «У него своя жизнь, у меня своя». Он молчит, раздумывает над ответом. «А вы любили своего мужа?» «Любила». Киваю. «И неужели по нему не скучаете?» «Как бы вам сказать, он меня очень сильно обидел». Пожимаю плечами. «И любовь закончилась». «Вы очень спокойно выглядите». И смотрит на меня, будто я его в чем-то обманула. Я чувствую, как краснею. А может, действительно со мной что-то не так? И я должна как-то иначе реагировать на развал моей семьи? Так, с другой стороны, я делаю все возможное, чтобы не погрязнуть в депрессии. «Это как-то относится к моей работе?» На мой вопрос Виктор Михайлович грустно улыбается и отводит глаза. Повисает пауза. Однако он же сам ее и прерывает. «Это вопрос не к работе. Я сам развелся с женой и довольно долго из-за этого переживал. Да и сейчас тоже чувствую горечь. И, признаться, я думал, что все так же реагируют на подобное. Но, оказывается, есть люди, кто умеет держать себя в руках. Простите, если смутил. Работайте». Виктор Михайлович уходит, а я еще минут 15 сижу, глядя в монитор, не понимая. Меня поругали? Похвалили? Осудили? Надежда только на одно, что директор не решит меня увольнять, потому что я не рыдаю, думая о муже. И ведь спросил только о муже. С другой стороны, может, с детьми у него как раз проблемы нет? Это я, горе-мамаша. И снова задумываюсь. Может, все-таки написать Арине? А что написать? Ай, черт с ним, напишу. Беру сотовый и набираю сообщение. «Арина, привет. Как у тебя дела?» Не особенно рассчитывая на какую-либо реакцию, я откладываю телефон в сторону, и в эту секунду раздается звонок от дочери. Вот это номер. Интересно, зачем звонит? Дрожащими руками беру трубку. Я и сама не понимаю, почему у меня такая реакция. Алло. «Мамочка, милая, привет. Я так соскучилась». И голосок, наполненный такой радостью, что я уж теряюсь. «Привет». Откашливаюсь. «Ты и соскучилась?» «Мамочка, я очень соскучилась. Я очень люблю тебя». «Я тебя тоже». Я не знаю, как реагировать на ее слова. Только я почему-то никакой радости не чувствую. Это логично, что в новой семье не так сладко. Вот на контрасте Арина меня снова и любит. Если ты очарован каким-то малознакомым человеком, то потом неизбежно тебя ждет разочарование. А что уж говорить про девочку 14 лет, которой так легко запудрить мозги. «Мам, а можно? Можно я к тебе в гости приду?» «Приходи. Когда?» «А можно сегодня? Ты до скольки работаешь?» «До 7. Буду только в 8. Так что боюсь, что долго тебе у меня посидеть не выйдет, тебе еще ехать обратно». Интересно, Арсений и Люба в курсе, что Арина собралась ко мне? Хотя не факт, что этот вопрос их в принципе озадачивает. Мам, я бы хоть на полчаса. А у тебя как дела? Хорошо дела. Извини, мне надо работать. Буду ждать тебя. Кладу трубку и чувствую, как из глаз катятся слезы. Я не могу остановиться, не могу перестать плакать. Весь оставшийся рабочий день я как на иголках. Наконец-то я увижу мою девочку. Узнаю, как она, все ли у нее хорошо. В душе медленно просыпается подозрение. А что, если ее обижают? Она, конечно, девочка боевая, и палец ей в рот не клади. Но она переругалась и со мной, и с братом. А отец в состоянии конфетно-букетного периода и вообще может даже не замечать, что его ребенка обижают. У него же любовь. Ребенку сложно признавать свои ошибки. Подросток может долго есть кактус, но из гордости не идти на контакт. Уж слишком она быстро ответила на сообщение и слишком рада была поговорить. К вечеру я уже места себе не нахожу. Напридумывав себе кошмаров, начиная, что ее привязывают к батарее и заканчивая тем, что вовлекли в заговор и отправили на разведку. Надо успокоиться и дождаться встречи с Ариной. Я мысленно настраиваю себя на адекватное настроение. Сколько времени дочка жила у какой-то незнакомой тетки, пусть и по собственной воле, и я делала вид, что так и должно быть, а тут расклеилась от одного только звонка. Сама себя довожу до истерики. Приеду домой, попьем чая, поговорим, узнаю, как она, что планирует, и буду уже из этого исходить. Да и вообще, подросток нагулялась в волю, хочется под крыло. Все так, как и должно быть, и нечего слезы разводить. Ребенок идет на контакт, что радует. Потом и с Димой помирится, и все будет хорошо.